Андрей послушно зашагал назад. Дверь водонапорной башни была темна. Бутинин, видимо, вошел внутрь. Луна висела над крышей вокзала, и длинные тени от столбов и деревьев расчерчивали землю в косую линейку. Часовой пыхтел сзади в трех шагах, и Андрей спиной чуял наставленный на него холодный штык. «А ты почему босой-то?» — вдруг спросил часовой. «Одетый вроде ничего, а босой». «Сапог нету», — просто сказал Андрей. «А-а-а», — удовлетворенно протянул часовой. «Ну, иди, ступай отсель». Андрей завернул за угол пакгауза к длинным поленницам дров и вдруг узнал место. Здесь в 18-м году он стоял среди других бывших офицеров, а рядом были Оля и Саша. Отсюда все и началось. Он сел под поленницу. Вместе с ночным холодом подбирался страх. Казалось, он исходит от неба, от холодных звезд, от лунного свечения, и, пронизывая насквозь, стягивает душу в твердый комок. Андрей не мог понять, чего боится. Впрочем, и не пытался понять. Разум, скованный страхом, не подчинялся воле, и лишь единственная мысль — спрятаться, исчезнуть — торчала в мозгу. Озираясь, он прополз на четвереньках вдоль поленницы, отыскал какую-то нишу и втиснулся в нее спиной, подобрал ноги. Где-то хлопнула дверь, и он услышал голос Бутенина. «Найдет!» — уверовал мысленно. «Найдет, найдет». Он еще вжался, подтягивая колени к подбородку, потом замер, не смея пошевелиться. В другой раз тело бы затекло от неудобной позы, но сейчас он радовался, что может собраться в комок и стать маленьким, незаметным. «Березин!» — кричал Бутенин. «Где ты есть-то?» Выглянуть он не решался, зато напрягал слух, ловил каждый звук. Вот Бутенин заговорил с часовым у пакгауза, метнулся за угол, вот упал и громко выругался. «Найдет!» — кричал про себя Андрей и жмурил глаза. «Найдет!» А Бутенин уже шастал вдоль поленницы, звал, дышал тяжело и запаленно. И еще чьи-то легкие шаги торопливо шуршали по земле. Потом сильные руки вырвали его из ниши, поставили на ноги. «Андрей Николаевич, ты чего? Ты чего такой-то?» Андрей открыл глаза и в ужасе бросился к поленнице, стал карабкаться вверх, обрушивая дрова. Бутенин поймал его, стащил вниз. «Кости!» — крикнул Андрей. «Кости! По костям ходим!» «Где? Где ты кость-то увидел?» — недоумевал и пугался Бутенин. «Вон, вон! На земле!» «Да это ж щепки!» — натянуто захохотал Бутенин. «Дрова кололи, щепки белые!» И вдруг близко рукой достать, Андрей увидел девичье лицо, мертвенно-бледное, с широко распахнутыми глазами. Рот был прикрыт напряженной узкой ладонью. «Оля!» — закричал он и схватил в охапку тонкую фигуру, завернутую в шинель. «Оленька! Жива! Жива!» Девушка молча вырывалась, выкручивалась из его рук и дышала в лицо, а он как безумный шептал одно слово одновременно и, пугаясь его звучания и наслаждаясь им, «Оля, Оля, Оля!» Наконец она вывернулась, оставив в руках Андрея шинель, и побежала к водокачке. Растерявшийся было Бутенин пришел в себя, схватил Андрея за плечи. Андрей вдруг ощутил сонливую слабость. Зазвенело в ушах и подкосились ноги. Он очнулся и сразу увидел старуху на пороге. Она колдовала над деревянной плошкой, на край которой была прилеплена свеча. Он повернул голову, осмотрелся. В изголовье сидела девушка-заправщица в туго повязанном платке по брови, а сам он лежал на деревянной кровати, прикрытой шинелью. Андрей всмотрелся в белое девичье лицо, нашел и крепко сжал ее руку. «Стану я, благословясь, пойду я, перекрестясь», — бубнила старуха в полголоса. «Из двери в двери, из ворот в ворота, пойду я на океан море». «Чего она? Андрей сел, не выпуская руки. «Испуг заговаривает», — прошептала девушка. «Полежи, милая, положи головушку свою». Она ласково вернула его на подушку.